Пожалуйста, повторяйте за мной. Джаятах суратов пангор. Джаятах суратов пангор. Мама манда матер мати. Мама манда матер мати. Матсарвасва падам буджо. Матсарвасва падам буджо. Рада мадана мохано. Рада мадана мохано. В глубоком почтении я склоняюсь перед Радой и Мадан Моханом, потому что они меня, охромевшего и глупого, привлекают к себе, давая возможность обрести любовь. Этот холм, на вершине которого мы находимся сейчас, называется Двадашадитья Тила. И рассказывает, что Кришна после того, как он в течение 2 часов находился в объятиях Кали, в холодной воде Ямуны, а лила это произошла зимой, очень замерз. И чтобы согреться, он поднялся сюда, на холм. И когда он поднялся на холм, дрожа, тело его посинело, на нем выступили пупырышки, то Бог Солнца, Сурья, чтобы сослужить ему службу, проявил 12 экспансий. Во время уничтожения Вселенной дуют особые ветры, налетают особые облака, и Солнце проявляет свою 12-ликую природу. Солнце одно превратилось в 12 адитив, и со всех сторон они стали обогревать Кришну. И Кришна, когда он как следует согрелся, стал потеть, так что у подножия этого холма образовалось небольшое озеро, которое называлось Прашканда Кунта. Кунда из пота Кришны. Здесь, на этом холме, который возвышается над всем Вриндаваном, можно увидеть Ямуну, получить ее даршан. Около этого небольшого строения можно получить даршан лотосных стоп Кришны. Те, кто сидит на нем, пожалуйста, будьте осторожнее. Вот. И здесь находится Баджан Кутир Санатана Госвами. Когда Санатана Госвами встретился в Бенарисе, в Каше, с Чайтаньей Махапрабху, Чайтанья Махапрабху возвращался из Вриндавана. Он шел в обратный путь. И он сказал Санатана Госвами: иди во Вриндаван и приготовь для меня здесь место, где я буду жить, потому что я вернусь во Вриндаван обязательно. Сри Чайтанья Махапрабху так и не выполнил свое обещание. Но Санатана Госвами, когда он пришел сюда, в эту местность, он стал искать самое подходящее место для Чайтаньи Махапрабху, чтобы устроить для него здесь хижину. И он нашел этот холм. Холм ему понравился, потому что он был с одной стороны уединенный, с другой стороны Ямуна протекала рядом. В то время она протекала прямо у подножия этого холма. И он подумал, что это самое лучшее место для Махапрабху, чтобы он жил тут. Поселился здесь. Каждый день, или почти каждый день, он уходил на Говардхан. А потом шел в Матхуру, чтобы попросить милостыню. Когда Санатана Госвами пришел во Вриндаван, ему было чуть меньше 30 лет. 40 лет он прожил здесь, во Вриндаване. И в 1534 году произошло событие, которое запечатлено в этом монументе, ставшим символом Вриндавана. В 1534 году Санатана Госвами нашел Мадан Мохана. История с этим связанная заслуживает особого внимания. Санатана Госвами каждый день проходил 16 миль до Матхуры, чтобы попросить Мадукари. В то время тут практически никто не жил. Несколько саду в джунглях. Ближайшим городом была Матхура, находившаяся на расстоянии там 20 с лишним километров. И каждый день он проделывал это расстояние для того, чтобы попросить немного еды для себя. Однажды он пришел в Матхуру, и он увидел мальчиков двух, которые играли друг с другом, и они играли в мяч. И он увидел, один мальчик был смуглый, другой мальчик был немножко светлее, и они играли друг с другом очень весело. И он увидел, как сначала проиграл в мяч светлый мальчик. Когда он проиграл, по условиям игры смуглый мальчик взгромоздился ему на плечи, и тот его покатал. Потом они снова стали играть. Что-то Санатана Госвами привлекло, он не мог оторваться от этой игры. Он стоял и наблюдал. Он увидел, как в следующий раз проиграл смуглый мальчик. И пришел его черед таскать этого светлого мальчика себя на плечах. Но смуглому мальчику явно эта перспектива не устраивала. И он побежал. Тот погнался за ним и закричал: «Ты что делаешь? Мы же договорились, что ты меня теперь будешь возить». Смуглый мальчик забежал в храм, встал на алтарь и превратился в Мурти. Так. Его друг, который только что с ним играл, добежал до храма, махнул рукой, сказал: «Опять он так. Как только нужно меня возить, он сразу на алтарь забегает». Анна Госвами подумал, что-то тут непонятное происходит. На следующее утро он опять пошел в Матхуру. Он решил прийти пораньше, для того, чтобы посмотреть, что же они делают до того, как они играют. Зашел и заглянул в дом. И он увидел, что оба мальчика сидят за столом и с нетерпением ждут, когда их мать поставит перед ними кичри. Как вы заметили, в Индии завтракают кичри. И он увидел, что мать тем временем стоит у плиты, что она не мытая, она только что проснулась, у нее какое-то помятое сари. И она помешивает палочкой из нима кичри. И периодически, когда она помешала кичри, она берет другим концом палочки и чистит тебе зубы. Это местная привычка. Они не пользуются зубными щетками, в то время еще не было всех этих эластичных зубных щеток. Они берут палочку из нима, разжевывают ее, этим разжеванным концом чистит себе зуб. Она берет. Санатана Госвами, когда он это увидел, так теперь Санатана Госвами написал комментарий на Хари Бхакти Виласа: «Смотрите шастру всех гаудей и вайшнавов, где все мельчайшие правила чистоты описаны, сколько раз нужно с мылом мыть руки после того, как ты дотронулся до рта. Просто если человек случайно коснулся рта, он должен омыть с мылом руки 6 раз. Там рассказано, каким правилам должны следовать брахмачари, каким правилам должны следовать домохозяева, каким правилам должны следовать саньяси. Если следовать всем этим правилам, саньяси не должны из ванной вообще выходить, потому что им придется постоянно мыть свои руки с мылом. Санатана Госвами пришел в ужас. Потом он увидел, когда кичри была готова, она поставила это перед своими 2 сыновьями, один из которых был никто иной, как Мадан Гопал, верховная личность Бога. И они стали с удовольствием ее уплетать. Так, теперь сердце Санатана Госвами не выдержало. Он сказал, подошел к ней и сказал: «Что ты делаешь? Это ж Бог». Первое правило, с которым нужно относиться к Богу, это чистота. Как мы еще можем проявить свою любовь? Только с помощью чистоты. Ты должна очень тщательно все делать. Сначала ты должна встать, омыться, прочитать все мантры, которые нужно, 16 кругов свои вычитать. Потом только помыть все котлы, потом подойти, потом с любовью и преданностью приготовить. Она очень испугалась. Санатана Госвами был очень серьезный саду. Так, женщина пришла в ужас. Она подумала: надо же, я столько совершала оскорблений. И поэтому на следующее утро Санатана Госвами пришел, чтобы проверить, следуют они правилам, которые он установил, или нет. Снова пришел туда, в Матхуру, и он увидел такую сцену. Женщина омылась, прочитала мантру: «Дети голодные». Она вымыла котлы: «Дети голодные». Дети подошли к ней и стали дергать ее за сари и кричать: «Ма, хотим есть!» Так, она говорит: «Не, нужно следовать всем правилам. Я еще все мантры не прочитала. И она с любовью и преданностью готовила, а дети кричали: «Мама, мама, мама!» Когда Санат Госвами ушел, он был несколько сбит с толку. Он пришел к себе, вернулся, заснул. И Кришна пришел к нему во сне и сказал: «Я так счастливо жил в доме этого брахмана. Ты испортил мне жизнь. Теперь единственное, что я слышу, это только мантры какие-то. Мантра туда, мантра сюда. Вместо того, чтобы любить меня, они одни мантры читают. Так, иди к ним завтра же утром и скажи, чтобы они прекратили это делать». Санат Госвами отправился, получив этот приказ, обратно в Матхуру, бросился в ноги к брахману, но не успел он упасть к нему в ноги, как брахман сам упал к нему в ноги. Санат Госвами сказал: «Прости меня, я глупец, я ничего не понял. Кришне больше нравится есть твою кичери напополам с твоей слюной, чем мою кичери напополам с мантрами. Лучше делай то, что ты делал, как нужно». Брахман сказал: «Не-не». А Мадхамохан пришел ко мне во сне тоже. И Мадхамохан сказал, что... Мадхамгопал его тогда звали. Мадхамгопал сказал, что: «Отдай меня этому саду. Завтра с утра этот саду придет тебе, и ты должен меня ему отдать». Так, когда я стал ему говорить: «Как же я тебе отдам, ты мой сын?» Мадхамгопал сказал мне: «У тебя двое сыновей. Один у тебя останется, а я пойду в саду. У саду ни одного сына нет. Неужели тебе не жалко? Он один тут сидит. Я стану его сыном, а у тебя останется твой сын». И этот брахман, обливаясь слезами, вручил ему мурти Мадхамгопала. Мурти это нашел Адвайта Ачарья, когда он пришел за много лет до этого, за 30 лет до этого, сюда, во Вриндаван. И он, перед тем, как уйти из Вриндавана, поручил заботу об этом божестве брахману Чатурведи, Чауби. Чауби значит Чатурведи, брахману из Матхуры. И брахман этот держал Мадхамгопала как своего сына и заботился о нем. И когда Санатана Госвами пришел, он отдал его Санатане Госвами. И Мадхамгопал пришел сюда вместе с Санатаной Госвами. И Санатана Госвами поставил его на ветке этого дерева, который мы видим. Мы чуть позже подойдем туда. И вначале Санатана Госвами говорил: «Я не смогу тебе служить как следует. У меня нету ни украшений, ни боги никакой». Мадхамгопал сказал ему: «Я иду не для того, чтобы ты мне служил, я иду, чтобы я тебе служил». И здесь, на этом холме, Мадхамгопал сам своими руками, по преданию, вырыл колодец, из которого Санатана Госвами получал воду. Санатана Госвами было трудно опускаться каждый раз к ему, не подниматься. И до сих пор этот колодец есть. И сам Мадхамгопал вытаскивал в ведрах воду из этого колодца. Эта вода до сих пор славится во всем Вриндаване. По преданию, эта вода самая чистая, и любой, кто попьет ее, сразу же получит Кришна Прему. Гаура Премананды! Вы все сможете получить Кришну Прему, не дожидаясь долго, колодец рядом. И в течение долгого времени они жили здесь. И в уме своем Санатана Госвами предлагал ему 56 блюд. В уме своем он готовил 56 блюд. Он вернулся из Пури. Он знал, что в Пури Джаганатху предлагают очень тщательно приготовленные 56 блюд. Но к этим 56 он готовил 57-е. Из настоящей муки, которую ему давали в Мадукаре. Он смешивал его с пылью Вриндавана в качестве специй, и делал с водой Ямуны, делал из этой муки шарик, бросал его в костер, жарил на костре и подносил Мадхамгопалу. Но однажды Мадхамгопал сказал: «Слушай, хотя бы соль немножко положил». Санатана Госвами, когда это услышал, он сказал: «Сейчас ты соль попросишь, потом ты попросишь сладости, потом ты попросишь Богу, потом ты попросишь бриллиантовые украшения, ничего тебе не будет. Если ты хочешь быть довольным, довольствуйся тем, что я тебе даю». И он прочитал ему целую лекцию о том, как нужно контролировать свои чувства. О том, как нужно владеть собой, быть сосредоточенным. Мадан Гопал сказал: хватит. Так они и жили. Иногда они ссорились, иногда мирились. Но на самом деле Мадан Гопал настолько привязался к этим пресным шарикам из муки, что до сих пор здесь и в Кароле каждый день в качестве самого главного блюда, которое ему подносят, являются эти шарики из муки, жареные на костре. И однажды, когда Мадан Мохан стал уже не в моготу, он устроил следующую лилу. По Ямуне проезжал большой корабль, и корабль сел на мель прямо напротив этого холма. Рамдас Капур, а его изображение можно увидеть там. Тот, кто потом построил этот храм, богатый купец из Пенджаба, вез товары в Агру. В Агре была большая ярмарка, и он вез драгоценные товары в Агру. И когда судно село на мель, он вышел в судно и стал звать пастухов. Какой-то мальчик-пастух пас на склонах этого холма. Он стал говорить: позови людей из ближайшей деревни, сбегай, я тебе заплачу. Мальчик ему сказал: зачем звать людей из ближайшей деревни? Здесь на холме живет великий мистик. Подойди к нему, упади к нему в ноги. Если он тебя благословит, все, что тебе нужно, случится. Он подумал: действительно, лучше так. И он отправился сюда наверх и нашел Санатана Госвами. И стал просить у Санатана Госвами: помоги мне. Сделай так, чтобы судно мое сошло с мели. Потому что никак он не мог столкнуть его. Санатана Госвами стал говорить: кто ты? Кто я такой? Я старый человек, который живет здесь. Вот Бог, проси у него. И он показал на Мадан Гопала. И этот человек упал в ноги перед Мадан Гопалом, достал пакетик соли, который у него был. На самом деле, вся эта лила была устроена из-за этого пакетика соли. Ему надоело пресную пищу есть. Положил перед ним и стал говорить: пожалуйста, помоги мне, чтобы моя баржа сдвинулась. И в тот же миг налетел ветер, и баржа сдвинулась и поплыла. Этот Рамдас Капур настолько проникся и настолько полюбил Санатану Госвами, что после того, как он продал все свои товары в Агре, он вернулся сюда и принял Санатану Госвами своим духовным учителем. Он спросил: что сделать для тебя? Санатана Госвами сказал: мне ничего не нужно. Что мне нужно? Я живу здесь, в хижине. Но вот тут есть Мадан Гопал, позаботься о нем, построй для него храм. И он построил этот замечательный храм. И Санатана Госвами ему сказал: Махапрабху приходит сюда. Он пообещал, что он вернется сюда. Ты должен построить для него достойный дом. То, что мы видим здесь, это большая башня с кайлашем наверху. Это башня, в которой установили Мадан Мохана или Мадан Гопала. А маленькая башня рядом с ней – это дом, который Рамдас Капур построил для Махапрабху. Махапрабху так и никогда не вернулся сюда, но этот дом стоит как проявление любви Санатаны Госвами для Махапрабху. Махапрабху сказал ему: я вернусь сюда, и он построил для него этот роскошный дворец. И когда все это случилось, Санатана Госвами попрощался с Мадан Гопалом. Он поручил его заботам своего ученика Кришнадаса и сам ушел в Говардхан, потому что он сказал, что тут слишком, что-то тут слишком сложно все стало. Храм какой-то, пуджа, Бога. Пойду-ка я туда, где все по-прежнему просто. Вот это место, где по-прежнему царит любовь, связывающая Мадан Мохана, божество Санатаны Госвами, самого Санатаны Госвами. Что еще рассказать тут об этом? Мы сейчас пойдем к Самадхи Санатаны Госвами и расскажем немножко больше о нем самом. Я не знаю, Сундара Мадхава Прабху, может быть, ты хочешь еще что-то сказать? Я могу 5 минут сказать. О, Магьяна Тимирандася, Гьянанджана Шлакая, Чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха. По беспричинной милости Шрилы Прабхупады мы оказались сейчас в этом святом месте, в храме Мадхва-махана. И Госвами Махарадж для меня является тем, кто открыл первым славу этого места. Я первый раз в Вриндаван приехал 10 лет назад, и в те времена еще не было фактически никаких книг, еще не было никаких лекций на тему Вриндавана. И когда я первый раз приехал, фактически я даже не знал, кто является старшим, Рупа или Санатана Госвами. Я даже не мог имена всех шести Госвами произнести, потому что информации было мало. Но прежде чем поехать во Вриндаван, я слушал лекции Тамал Кришна Махараджа «Нектарная слава Шри Вриндавана». И в этих лекциях он говорил, что каждое божество, которое во Вриндаване мы видим, мы должны молиться ему о том, чтобы слава этих мест раскрылась в нашем сердце. То же самое я сделал здесь. И после того, как я уже приехал из Вриндавана, я в то время жил в храме, как брахмачари, я помню, слушал передачу, которая шла на радио Кришналока. И там как раз Госвами Махарадж рассказывал подробно всю эту историю. И я четко понял, что я вот молился здесь о том, чтобы лилы этих мест раскрылись в моем сердце. И по милости садху это действительно произошло. После этого я много раз приводил сюда преданных, но постоянно, когда я произношу Мангалачарану перед Харикатхой, я все время вспоминаю Госвами Махараджа и с большой благодарностью к нему отношусь за то, что он мне помог как-то вот в понимании этого места продвинуться. Мадхва-махан – это божество, которое отвечает за самбандха-гьяну. Это Господь, который дает нам понимание наших правильных отношений с Ним, наших правильных отношений с материальным миром. Самбандха-гьяна – это начальное знание, на фундаменте которого строится вся духовная жизнь преданного. И Шрила Прабхупада в самом начале развития движения сознания Кришны в Америке, он говорил о том, что если вы разовьете себе любовь к Богу, Господь будет отвечать вам. Господь будет общаться с вами, Господь будет вступать в личные отношения с вами. И Шрила Прабхупада очень часто цитировал стих из Брахма Самхиты, в котором говорится об уровне премы. Приманджана Чарита Бхакти Вилочанена. Он со временем говорил, если вам удастся развить эту любовь к Богу, все время цитировал стих, то все в вашей духовной жизни будет легко и возвышено. То есть Шрила Прабхупада с самого начала давал людям возможность, он давал направление в самые сокровенные сферы преданного служения. И Мадхва-махан отвечает каждому преданному, который приходит к нему. Если у преданного есть искренность, Господь дает такому человеку отречение от материального мира, которое очень важно для прогресса. Когда Адвайта Ачарья нашел это божество, здесь неподалеку есть место, которое называется Адвайта Ват. Ват – это баньян, и Адвайта – это имя Адвайта Ачарья. Когда Адвайта Ачарья пришел во Вриндаван, он поселился как раз в этом месте под холмом Двадашади Титила, и Мадхва-махан пришел к нему во сне. Изначально божество Мадхва-махана было сотворено зодчим полубогов Вишвакармой. Когда Махараджа Ваджарнабха, который правил 5000 лет назад, правнук Кришны, понимал, что память о Кришне может стереться в умах людей, он решил во Вриндаване установить храмы и божества, которые были посвящены лилам Кришны, проходившим в этих местах. И с помощью Вишвакармы он призвал Вишвакарму с райских планет. Вишвакарма создал множество божеств, которые были установлены во Врадже. И Кришнадасская Раджа Госвами в читании Чаритамриты пишет, что трое божеств для Гауди Вайшнавов являются сердцем и душой. Это божества Мадхва-махана, Говиндаджи и Гопинатхи. И Мадхва-махану поклонялись здесь, начали поклоняться здесь 5000 лет назад. Но из-за мусульманских набегов многие божества прятали на дно кунды, их взрывали в землю, прятали куда-то в джунгли, для того, чтобы мусульмане не могли найти их и причинить какой-то вред божествам. То же самое произошло с Мадхва-маханом. Он был спрятан здесь, под холмом Двадашади Титила. И когда Адвайта Ачарья пришел, и Адвайта Ачарья находился на этом высоком уровне преданного служения, то есть Адвайта Ачарья – это сам Господь, и Мадхва-махан решил ответить ему. Он пришел к нему во сне, и в ответ на его молитву сказал, «Я хочу, чтобы ты нашел меня. Я нахожусь здесь. Найди меня и установи мне поклонение». Адвайта Ачарья утром проснулся, и по тем знакам, которые дал ему Господь во сне, он нашел это божество Мадхва-гопала и стал ему поклоняться тоже здесь, вот на этом же холме Двадашади Титила. И как Госвами Махарадж сказал, в те времена Вриндаван не был густонаселенным пунктом, поэтому Адвайта Ачарья тоже, собирая милостыню, проходил довольно-таки большие расстояния. И однажды, когда он вернулся сюда, он увидел, что божества нет. Адвайта Ачарья стал очень сильно переживать. Но божество исчезло. Он еле-еле уснул. И во сне Господь снова пришел к нему и сказал: «Адвайта, ничего не бойся, не волнуйся. Просто пока тебя не было, здесь проходил отряд мусульман. И я очень сильно испугался, что они могут также повредить мне. Поэтому я спрятался в куче жертвенных цветов, которые остались после пуджи». Адвайта Ачарья проснулся, и в той куче цветов, которые находились рядом с тем местом, которым он поклонялся Мадхамахану, он разгреб эти цветы и увидел, что божество там находится. И также в этом же сне Мадхамахан сказал, что «Я даю тебе наставление, отправляйся в Савакундж. И в Савакундже ты найдешь портрет, который нарисовала Вишакхадеви. Это портрет Кришны, который нарисовал специально для того, чтобы умилостивить Шримати Радхарани, чтобы привести ее обратно в чувство, привести, то есть помочь как-то в разлуке с Кришной. И этому портрету ты должен будешь поклоняться в Шантипуре. То есть отсюда ты отправишься в Шантипур, будешь поклоняться этому портрету, а меня отдай в Мадхуру, как раз браману по имени Пурушоттама Чауби». Это как раз тот самый браман, у которого потом Мадхамахана нашел Санатана Госвами. И очень скоро после этого времени во Вриндаван пришел Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури – это духовный учитель Адвайта Ачарьи. И когда он услышал всю эту историю с Мадхамаханом, он был очень рад. И он подтвердил наставление Господа и сказал: «Тебе действительно необходимо найти этот портрет и отправляться в Шантипур». И Мадхавачарья сказал: «Я даю тебе еще одно наставление, ты должен будешь жениться». И он сделал это по двум причинам. Первая причина – на примере Адвайта Ачарьи Мадхавендра Пури хотел показать всему миру, что повторять святые имена, заниматься преданным служением может не только отреченный человек, не только брахмачари, не только саньяси. Это могут делать даже грехаски. И вторая причина заключалась в том, что поклонение божеству не должно прерываться. Это нитья сева. Это постоянное служение, которое не должно ни в коем случае останавливаться. И если бы Адвайта Ачарья заболел, если бы он отлучился по каким-то делам, кто бы продолжал пуджу? Поэтому он сказал: пускай по этой причине у тебя тоже будет семья. И Мадхавендра Пури сказал: я благословляю тебя, и последствия сева-аппарат, которые будут совершать многие поколения твои, я все это беру на себя. То есть я защищу всех от этих вот, ну, от этих последствий. И Адвайта Ачарья действительно отправился в Мадхуру, отдал это божество, и, следуя приказанию своего Гурудева, отправился в Мадхуру. И он женился, у него было две жены, и он женился в возрасте 50 лет. Обычно в 50 лет принимают ванапрастху, но Адвайта Ачарья в 50 лет женился. И на примере Адвайта Ачарья мы можем видеть, что действительно любой человек может заниматься преданным служением. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, в одной из своих лекций он сказал: «Мой Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, создал армию саньяси. Я же создал армию грехасх». И очень много в нашем движении, очень много делают семейные люди. И это все возможно по милости тех вайшнавов, которые нами руководят. Я начал свое такое небольшое выступление с того, что вот, выразил благодарность Госвами Махараджу за то, что он мне раскрыл природу этого места, раскрыл славу божества Мадхамахана. И в завершении я хочу сказать о том, что Госвами Махарадж наверняка уже многих утомил тем, что в Москве нам необходим храм и необходимо стараться его делать. Но я уже сейчас от своего имени скажу, повторю те же самые слова. Мы можем, конечно, в теории собираться на намахатах небольшими кучками, ну что, в принципе, мы зачастую и делаем. Мы можем петь киртаны, но наши киртаны, их еще нельзя назвать баджаном в полном смысле этого слова. Потому что баджан – это то состояние, когда человек порывает свои связи с материальным миром, порывает свои отношения с материальным миром и отождествляет себя уже со своей изначальной сварупой, своим чистым духовным состоянием. То, что мы сейчас делаем, по словам Бхактисиддханты Сарасвати, относится скорее к категории арчаны, даже если это намакиртана. И до тех пор, пока у нас есть связи с материальным миром, вся наша деятельность происходит на материальном уровне, Если мы свою эту материальную энергию задействуем в том, чтобы построить в Москве храм, проявить в Москве вот эту вот частицу Вриндавана, сделать посольство духовного мира, Господь говорит в Бхагавадгите, в конце Бхагавадгиты, о том, что тот, кто проповедует эту высшую науку преданного служения моим преданным, такой человек непременно поднимется до уровня чистого преданного служения и вернется ко мне. Далеко не каждый преданный может проповедовать. Далеко не каждый преданный может учить шлоки, давать лекции. Но каждый преданный может немного оторвать денег от своего чувственного наслаждения. Пожертвовать их на служение божествам, пожертвовать их на строительство храма. И в конечном счете, вот это вот небольшое действие, но если его сделают множество преданных, если его сделают множество людей, в конечном счете, это... Пожертвования, которые мы можем давать, они приведут нас к тому, что в нашем сердце появится адикар, у нас появится квалификация, чтобы по-настоящему жить во Вриндаване, по-настоящему ценить Вриндаван и заниматься преданным служением со всей серьезностью. Санатана Госвами был величайшим отреченным аскетом. Но прежде чем стать аскетом, поселиться во Вриндаване, он получил наставление от Махапрабху, которая заключалась в следующем. Махапрабху прислал Рупи и Санатане всего лишь один стих. Он сказал, что точно так же, как замужняя девушка лучшим образом исполняет все свои обязанности дома, при всем при этом постоянно думает о своем возлюбленном, вот точно так же должен действовать преданный. Это вы так уже поняли Рупи и Санатана, вот эту цитату. И внешне они идеальным образом исполняли все свои материальные обязанности. Они жили как семейные люди, но внутри все время сохраняли свою привязанность к Вриндавану. Они развивали ее. И они тратили, также свои финансы тратили на служение вайшнавам и на то, чтобы в Рамакеле построить храмы. Санатана Госвами в Рамакеле сначала построил храм Мадана Махана. Поэтому, если мы хотим когда-нибудь построить храм Господа в своем сердце, сначала мы должны его построить в камне. И храм в Москве, я считаю, это на данный момент это самый важный проповеднический проект. И если у нас появится такое желание, я более чем уверен, что каждому преданному, у которого появится желание пожертвовать на этот храм, Кришна даст денег, чтобы их хватило и чтобы пожертвовать, но еще и самому нормально жить. Единственное, что от нас требуется, это желание. И Мадана Махан может нас благословить этим желанием, он может нам показать, так он отвечает за Самбанда Гьяну, он может нам показать наше правильное положение в материальном мире. И наше правильное положение, это с одной стороны действуя на грубом уровне материальных чувств, так как по-другому мы сейчас не можем, плоды этих действий предлагать Кришне. И если это будет происходить, Кришна нам обязательно ответит. И в один момент мы вдруг увидим, что действительно живем здесь во Вриндаване, повторяем лак за лакхам харинаму, погружаемся в трансцендентные сокровенные отношения Шри Шри Рады и Кришны. Шри Шри Рада Мадана Махана Ки! Скажу еще несколько слов. Мадан значит безумие. Мадан — это имя Бога любви. И Кришна — трансцендентный Камадев, трансцендентный Бог любви. Когда человек привлекается к Кришне, он теряет привязанность, утрачивает привязанность ко всему остальному. Здесь, в этом месте, у нас есть особая возможность потерять материальные привязанности. Те, кто не готов к этому, лучше бы вы сюда не приходили. Мадана Махан позволяет человеку забыть обо всем остальном материальном мире. И если мы попытаемся погрузиться здесь, в настроение Мадана Махана, то мы сойдем вниз с этого холма другими людьми. Но, правда, далеко не все утрачивают материальные привязанности. Не бойтесь. Если вы не хотите утратить материальные привязанности, вы их здесь не утратите. Рамдас Капур, когда он подошел к Санатане Госвами и увидел Мадана Махана, и почувствовал, как Мадана Махан откликнулся на его молитву сразу же, он потерял все свои материальные привязанности. Отправился в Агру, продал свои богатства, пришел сюда и построил этот храм. Ему уже неинтересна была материальная жизнь. с ее попытками проявить свое тщеславие. Но при этом далеко не все, приходя сюда, проявляют то же самое. Недавно мы ходили с Динабанду сюда, и он рассказал историю, связанную с Кайлашем. Кайлаш этот осквернили мусульмане, отчасти Аурангзеб, но еще до него мусульманские воры пришли сюда для того, чтобы отбить золотой Кайлаш. Этот храм венчал золотой купол, и мусульманские воры изобрели трюк. Во время пуджи, как вы заметили, громко стучат в гонг. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Они подумали, это самое лучшее время, когда можно отбить этот золотой Кайлаш. И всякий раз, когда происходила пуджа, происходила арати, и пуджари стучали в гонг, они забирались быстро туда и молотками отбивали золотой Кайлаш. Бум-бум-бум-бум-бум. Никто не слышал. Как только арати кончалась, они спускались вниз и уходили до следующего арати, чтобы продолжить свое дело. Они тоже приходили сюда, к Мадхамахану, но их материальные привязанности не уходили, потому что они приходили не в том настроении, не с теми целями, не для того, чтобы избавиться от материальных привязанностей, которые мучат нас в материальном мире. В какой-то момент они отбили золотой Кайлаш, и когда золотой Кайлаш слетел, он упал в воду Ямуны, протекавшей рядом, и с тех пор его больше никто не видел. Мусульмане остались со своими материальными привязанностями, но без золотого Кайлаша. А храм остался без Кайлаша, но Мадхамахан по-прежнему находится там. И Мадхамахан по-прежнему может дать нам это благословение здесь. Когда мы будем обходить это место, пить воду из колодца, смотреть на мурти, на изображение Госвами, который заботится об этом месте. Еще несколько лет тому назад тут жил Саду, которому было 113 лет. Он сидел здесь, и он был олицетворением человека, который забыл обо всех материальных привязанностях. Он был абсолютно счастлив, и при этом он не сходил никуда из этого холма, потому что сердце его, душа его находилась вместе с Мадхамаханом. Сейчас его преемник, его зовут Динабанду Госвами, он тоже находится здесь и продолжает служение этим божествам. Попытайтесь почувствовать это, попытайтесь посмотреть на этих людей, которые находятся тут, и примериться, насколько сильны наши привязанности, которые уводят нас из духовного мира обратно в материальный мир, и к чему мы в конце концов должны будем прийти, если наша садхана, повторение святых имен, увенчается успехом. И еще раз, если настроение наше будет правильным здесь, Мадхамахан может проявить свою милость и избавить нас от материальных привязанностей здесь. Рамдас Капур, который избавился от материальных привязанностей, просто один раз взглянув на Мадхамагопала и пообщавшись в течение нескольких мгновений с Санатной Госвами, построив этот храм, попросил, чтобы его изображение тоже осталось здесь. Как часто люди, которые жертвуют большие деньги на храм, хотят, чтобы их большую доску с их именем повесили где-то, чтобы все люди смотрели и завидовали. Как один бизнесмен мне говорил, я к нему обратился, чтобы он помог нам храм построить. Он говорит, да ваш храм. Вот если бы мне дали возможность пожертвовать на храм Христа Спасителя, я, к сожалению, тогда, когда его строили, все бедный был. Сейчас бы, если бы мою доску повесили с моим именем там, вот, ради этого я бы не пожалел ничего. Рамдас Капур, он попросил, чтобы его изображение тоже было здесь всегда, рядом с Мадхамагопалом. Но она находится у водосточной трубы. Когда преданные омывают свои ноги, перед тем, как войти в храм, там есть водосток, и внизу, под этим стоит маленькая крохотная фигура Рамдаса Капура. Нет большой доски с его именем, нет каких-то других пышных вещей, которые увековечивают его славу. Есть маленькая фигурка, и на голову этой фигурки капает вода со стоп преданных, которые приходят сюда. Это на самом деле признак того, что человек получил милость Мадан Гопала, то, что он избавился от материальных привязанностей и может вечно находиться здесь, в духовном мире, и быть при этом абсолютно счастливым. Сиси Рада Мадан Гопал Киджай! Махараджа Пурусоттам Дев, когда он узнал, что Мадмохана установили здесь, прислал и Гопинатху установили, он прислал Шримати Радхарани сюда. Одну для Гопинатха, другую для Мадан Гопала. Но перед тем, как они приехали, Мадан Гопал пришел во сне к Пуджари и сказал: «Обе должны у меня стоять. Одна Радхарани, которая поменьше, другая, которая побольше Лалита. Ему ничего не давайте. Обе мои». Это Мадан Мохан. Он избавляет нас от материальных привязанностей. А при этом он объясняет нам, что чтобы избавиться от материальных привязанностей, нужно иметь духовные привязанности. Он показывает: я очень привязан, привязан к своим преданным, привязан к их любви. Так что это особое место, где мы можем получить особые благословения. Гаура Примананде! Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе.